Сейчас он смотрел на Кацуки действительно красными глазами. Да, теперь даже зрачок светился алым цветом. Вдобавок, от учителя повело чем-то странным, я бы назвал это аурой пафоса. И еще, я вспомнил, у какого профессионального героя такая способность. Что за хрень? Взбесился Кацуки, скорчив такую рожу, будто у него запор. Я просто стер твою причуду, пояснил Айзава. Держи себя в руках или вылетишь из академии в мгновение ока. Учитель моргнул, и давящее ощущение пропало, а у Кацуки зашипел пот на ладонях, грозя устроить шикарный взрыв. Но, парень сдержался и не стал ничего подрывать. Дальше, Сера и Киминари. Вышли два парня, блондин и брюнет. У Сера мутационная причуда, позволяющая ему стрелять клейкими лентами из локтей. Киминари же обладает причудой излучения, которая позволяет ему генерировать электрические разряды. И в этой гонке причуда блондину не помогла. А вот Сера метнул вперед свою ленту и подтянулся на ней. На прохождение дорожки ему потребовалось 5 секунд, так как длина выстреливаемой ленты ограничена и ему пришлось использовать этот прием несколько раз. Из следующих бегунов выделились лишь несколько учеников, которые смогли хитро использовать свои причуды. Многорукий Шаджи превратил свои руки-щупальца в мощные лапы, с помощью которых смог развить большую скорость, да и ноги у него сильные. Парень со шрамом, Тодороки, наморозил на дорожке корку льда, по которой и проскользил. И стройная красавица с хвостиком, Яйоразу, перед забегом сняла свои кроссовки, а когда прозвучала команда, вырастила прямо на ногах что-то вроде роликов с мощными двигателями. Должен отметить, у нее просто удивительная причуда, создающая сложные объекты. Такому кадру цены бы не было на высокотехнологичном производстве. Собственно, эта девчонка и дальше отжигала только так, выдавая отличные результаты на всех испытаниях. Остальные особо не выделялись и бежали как обычные люди. Разве что парень Сато вдруг моментально накачался и стал быстрее. Как я понял, поедая сахар, он становится сильнее. Причудливая способность. Фух, учитель строгий, но, все равно, это классно. Вздохнула Ачика, подойдя ко мне. Моя причуда будто создана для таких упражнений. Усмехнулся я. Ага, ты потрясающий. Ох, нет, Ачика, это ты потрясная. Но ты круче. Ты что, споришь со мной? Ты классная, без возражений. Наверное, мы могли и дальше продолжать в том же духе, если бы учителю подобная картина не осточертела. Урарака-сан, ты слишком радостная для первого кандидата на отчисление. Злорадно выдал учитель. Ой, пискнула девочка. Ох, Ачика, да не беспокойся ты, у тебя классная причуда. Может, в беге не очень, но ты легко отыграешься на прыжках или бросании мячика. Да, точно, взбодрилась девушка. Собственно, во время прыжков с места Ачика ненадолго обнулила свой вес и прыгнула так, что чуть не разбилась, когда отменила действие причуды. Поэтому, во время прыжка с разбега повторять этот трюк она не стала. Тем не менее, результат она выдала просто отличный. Но, на мячике она действительно отыгралась. Измеритель Айзавы выдал наклонную восьмерку, бесконечность. Учитывая, что она обнулила воздействие силы притяжения, полагаю, ее мячик даже на орбите особо не задержался. Во время испытания силы лучшие результаты были у меня и у Шаджи. Тентакль сжал динамометр на 540 кг, а я его немножко сломал. Точнее, сначала я начал прилагать все больше сил, постепенно увеличивая вес давления. Когда мой динамометр показал 2 тонны, учитель велел взять другой. Оказывается, в инвентаре были и специальные динамометры для монстриков вроде меня с силовыми причудами. Но, это не помогло, после 20 тонн динамометр жалобно скрипнул и сломался. Айзава записал мой результат с плюсиком, так как мой предел силы обнаружить не удалось. Но, это и близко был не предел моих сил. С моими характеристиками ни одно из упражнений не могло вызвать у меня каких-либо трудностей. При прыжках я боялся немного переборщить и стукнуться головой о небесную твердь, в смысле, вдруг допрыгну до ионосферы и вернусь зеленым человечком, фоня космической радиацией. Да и просто высоко прыгнув, я рискую вернуться, принося колоссальные разрушения ударной волной при столкновении с Землей, ага, как метеорит. Хоть учитель и требовал от учеников выложиться изо всех сил, но я просто упирался в потолок его возможности измерить эти силы. Более того, мой предел мог иметь серьезные последствия для окружающих, так что, Для меня актуальным было не выжать как можно больше сил, а разумно ее контролировать, чтобы не разрушать все вокруг движением мизинчика. Это вообще возможно, выразил мысли большинства учеников коротышка Минета. Потрясно, потрясно, потрясно. Урарака вошла в режим фанатки, начав размахивать кулаками, будто билась с тенью. Кацуки же глядел на все это с какой-то бессильной злобой. Кажется, он еще никогда не осознавал, насколько велика разница в силе между нами. А мне, если честно, было как-то безразлично все это. Меня больше волновали восхищенные взгляды девчонок. Вот ради этого и стоило стараться. Что же, подведем итоги. Воем рока прозвучал хриплый голос учителя. «Только не я, только не я, только не я», – зашептал молитву Минета. Остальные тоже были взволнованы. «Впрочем, неважно», – зевнул Айзава. «Вы хорошо поработали, сойдет. А кто будет исключен?» Учитель недоуменно оглядел класс и злорадно усмехнулся. «О, это просто была уловка. Чтобы вы больше старались. Что? Да ладно вам. Конечно, это была уловка, это же очевидно», — высказалась я Йоразу. «Ну, кто этого мужика знает? Сотриголова, он же Ластик, вообще мутный герой. Вот ваши результаты, кому интересно». Телефон учителя вывел проекцию в воздухе с таблицей рекордов. «Круто, где такой смартфон можно достать? Нужно сделать запрос в отдел технического обеспечения. Костюм ведь они делают нам бесплатно, может и такими телефончиками снабдить могут. К слову, как нетрудно догадаться, первое место было за мной. Тут ничего удивительного. Второе же место отвоевала, кто бы вы думали, мама Яйоразу. Теперь буду знать, как ее зовут. Третье место взял парень со шрамом, а четвертым отставал Кацуки, еще недавно кричащий о том, как он будет во всем первым. Мои крошки заняли 10 и 11 место, Мина и Ачика, соответственно. Последним оказался тот самый Минета. Причем, это даже удивительно. Во время прыжков в стороны на выносливость он показал себя хорошо, но его на одно место обогнала Тора Хагакури, которая никакими иными способностями кроме невидимости не обладает. Может, она обхитрила фиксирующие сенсоры. Ладно, неважно. В любом случае, на все это было потрачено на удивление много времени. После были уже обычные уроки без неожиданностей вроде «А последнего отстающего мы съедим на обед». К слову, уже под конец занятий ко мне подошел и Датенья. Этот парень был предельно серьезен, впрочем, как и всегда. Правда, сейчас он казался еще более серьезным. «Изуку Мидория, я должен тебя спросить. А, ну, это, давай, валяй, ты ведь преступник». И, так как он даже не думал снижать громкость своего голоса, то услышали его все в классе. «Че что?» – опешили сразу все. «Да как ты?» – возмущенно вспыхнула Ачика. «Ты гром!» – обвинительно выдал Ида. «Что?» – еще больше опешили одноклассники. Стало вдруг ясно, что о моем хобби известно большей части класса. Даже на лице Бакуго отпечаталось узнавание и шок. Но, да, они все собираются становиться профессиональными героями. Полагаю, это нормально, что почти все из них более-менее изучали тему героев в целом и могли узнать и обо мне, как о бесправном герое. «Нет, ты ошибся», — флегматично ответил я. «Ты уверен?» «Да, я же не преступник, но герой, действующий без геройской лицензии, Гром, это ты». «Ну да, пожимаю плечами, у меня просто хобби такое, но это незаконно», — возмутился парень. «А вот и нет, закон я не нарушаю», — ехидно улыбнулся я. «Сам случайно узнал, что моя деятельность, оказывается, хоть и не приветствуется властью, но и противозаконной не является. Ведь закон запрещает использовать причуду в общественных местах без специального разрешения. Спасать людей закон не запрещает, но ты ведь используешь причуду». «А вот и нет». Моя улыбка стала еще шире. «Че что?» Квадратные глаза Ииды округлились в шоке. «Ииды, моя причуда неактивируемая. Я не могу не быть сильным, понимаешь? Ты бы еще обвинил Хагакури-сан в том, что она невидимая. Тоже ведь использование причуды. Или, посмотри на Аджира-сана, у него же хвост. Как он вообще посмел иметь собственный хвост без специального административного разрешения? А уж Аджику на щупальца, вообще кошмар. Ну и Асуи, почему ты не запрещаешь ей быть милым лягушонком? Пф-ф-ф», — фыркнула Ачика, взглянув на Асуи. Сама девочка-лягушка удивленно уставилась на меня с немым вопросом во взгляде, указав при этом пальцем на свою грудь. «В смысле, Она будто спрашивала взглядом, не ослышалась ли она. Собственно, из-за моего комментария не только Урарака, но и многие другие наши одноклассники обратили внимание на эту девчонку. Вот значит как. Впечатлился Ида. Я понял. Прими мои извинения, Изукумидория. Я поспешил с выводами и допустил серьезную ошибку в понимании юридического обоснования своего утверждения. Да все путем, не парься. Лучше скажи, как ты меня вообще узнал? Твоя причуда, точнее, тот прием, который ты использовал. Громовые хлопки при сильных ударах. Я видел записи, где точно так же использует силу гром. Исходя из этого, я и сделал свое предположение. Ясно. Хотя, знаешь, Алмай тоже создает ударные волны своими кулаками. Я также учел комплекцию тела. Добавил парень. Ну, хорошо. От этого странного разговора меня отвлекла девочка-невидимка, дернув за рукав. Хагакури-сан, ты что-то хотела? Автограф. Мне подсунули тетрадь и ручку. И не только у Тору было желание получить мою метку. Практически все одноклассники потянулись ко мне. Мне это даже нравится, особенно внимание девчонок. В стороне осталось лишь несколько человек. Тодороки, Кода, Аима и Яйоразу. Ну и, конечно же, Бакугоу. Эй, у вас ведь уже есть. Заметил я, когда ко мне подошли Ашида и Урарака. Мой стерся. Пожаловалась Мина, показав чистую руку. Ну да, точно. Поверить не могу. Гром учится в нашем классе. Как ты тренируешься? Воодушевленно воскликнул Киришима. Дай и мне автограф. Он же рыжий зубастый парень с причудой укрепления тела. И мне тоже. С подхолимским выражением лица попросил Минета. Я смогу продать его в интернете или обменять у некоторых девчонок на различные услуги. Последнее он добавил уже совсем тихо, но парень был так возбужден, что нечаянно выболтал свои планы перед всеми. Девчонки сразу же отшатнулись от коротышки, а их лица исказились в гримасе брезгливости. Разве что Асуи никак не изменилась в лице, хотя, каким-то образом ее изменившееся отношение было, все равно, ощутимо. Тем не менее, подписи нарисовал всем. Такой популярности в новой школе я точно не ожидал. Начинаю чувствовать себя всемирной знаменитостью. Хотя, наверное, так популярен я только среди начинающих героев. Глава 6. Героический костюм. Несмотря на громкие речи учителя Айзавы, после занятий у нас вполне нашлось время для того, чтобы посидеть в закусочной и весело пообщаться. Мы, это я, Урарака и Ашида, девушки были полны впечатлений от прошедших занятий, так что, им было что рассказать. А ведь действительно, Изуку, как ты тренируешься? Спросила меня Ашида. 100 отжиманий, 100 приседаний, бег 10 километров и еще соточку на пресс. Каждый день. Мина скептически изогнула бровь, не прекращая улыбаться. Серьезно? Да. Ну и причуда, позволяющая накапливать силу. Вот значит в чем секрет. Еще шире улыбнулась демонетка. Я только пожал плечами. Что есть, то есть. Во время этого диалога наши ноги соприкоснулись под столом. Но, ни я, ни Ашида, дергаться не стали. Подобный физический контакт нравился нам обоим. Урарака же все это время сидела рядом со мной, слегка касаясь своим плечом моей руки. В общем-то, наши отношения были теплыми и в некоторой невинной мере интимными. Но, все же, я хотел большего. Мы, вроде бы, уже на свидании были, все вместе. Но, возможно, даже именно из-за этого наши отношения сейчас больше дружеские, чем романтические. А я сейчас в таком состоянии, что даже просто близость этих двух девчонок возбуждает посильнее просмотра взрослого контента. И стоит мне встать из-за стола, и подругам сразу станет ясно, насколько я был возбужден. Как же неудобно. Это девчонкам можно не волноваться, даже если они возбудятся, ничего из штанов выпирать не будет. А мне что теперь делать? В последнее время я все чаще задумываюсь о том, чтобы заглянуть в квартал красных фонарей. Знаю я парочку подобных мест в разных городах, видел во время своих патрулей. И деньги у меня, вроде бы, имеются. Но, уже начав налаживать отношения с Ачика и Мина, мне казалось как-то неправильно искать в себе проститутку. Это было бы сравни поражению. Как думаете, что будет завтра? Может хоть разговор поможет отвлечься? Я видела расписание. У нас завтра после обеда фундаментальная тренировка героев. Наверняка будет так же интересно, как и сегодня. Да, нашу тренировку завтра должен вести всесильный. Представляете? О, так он действительно будет преподавателем с этого года. Была такая новость, но я посчитал это рекламным слухом, чисто для привлечения большего числа поступающих учеников. Хотя, у нашей академии и так сильный конкурс, им есть из кого выбирать. Значит, Алмайт действительно будет нашим преподавателем. Если честно, каких-то особых чувств по этому поводу я не испытывал. Хотя, девчонки явно были рады. Тем временем, болтовня помогла мне успокоиться. Так что, когда мы расходились по домам, мне не пришлось сгорать от стыда. Из-за всего этого я ночью долго не мог заснуть. Мой мозг продолжал создавать различные ситуации в моем воображении, когда я мог бы, наконец-то, добраться до сладких прелестей своих подружек. Хорошо еще, что сами девчонки сегодня на занятиях устали и не стали болтать в чате допоздна, иначе я бы так и не заснул. Подростковое тело с его безумными гормонами, это же просто кошмар. Ну, на самом деле, я не мог сказать, что мне это не нравится. Меня угнетает не наличие потребности, а то, что я все никак не могу эту потребность удовлетворить. И опять на ум приходит простое решение. Сбросить сексуальное напряжение с проституткой. Тогда и с девчонками станет легче общаться. С такими мыслями не мудрено, что приснился мне просто безумный сон. Целая оргия из множества сплетающихся в порыве страсти женских тел. Будто почти все мои недавние фантазии предстали передо мной. Ведь там я видел не только своих девчонок, но и всех остальных одноклассниц. Даже невидимка предстала в расплывчатом туманном образе. И, в этот сон просто не могла не попасть Инка Мидория со своим роскошным телом. Возможно, этот сон мог бы стать влажным, но, кажется, не хватило лишь немного времени. Противный резкий звук ворвался в мой сон, и я очнулся. Хах, телефон сразу оказывается у меня в руках, но, оказалось, это не будильник. С добрым утром, Гром. Пришло мне сообщение от Ашида. Так рано. Обессиленно вздохнув, я быстро напечатал ответ с аналогичным пожеланием, после чего отправился умываться. Раз уж уже проснулся, начну готовиться к новому дню. Тем временем, пока я приводил себя в порядок, зазвенел уже сам будильник. А я в этот момент как раз чистил зубы. В общем, пробуждение было неуклюжим, чем вызывало лишь раздражение. Хоть как-то перед выходом меня смогла подбодрить мама, посредством обнимашек. Еще немного мое настроение поднялось, когда на подходе к академии я встретил девчонок. Ашида и Урарака шли вместе, когда я их заметил. Изуку. Махнула мне демонетка. Ой, привет. Так же обрадовалась Фячика. Да, я тоже рад вас видеть, девчонки. Смотрю, вы уже вместе. Ну, девушки переглянулись. Тут такое дело. Мы теперь почти всегда вместе. Беззастенчиво сообщила девочка бесконечность. А, что? Не понял я. Меня одновременно поразили две мысли. Неужели, пока я сомневался, они вступили в жаркие лесбийские отношения? И, найдется ли в этих отношениях место для третьего? Просто, мы снимаем одну квартиру. Пояснила Мина. Я искала, где можно поселиться, и Ачика предложила свою комнату. Теперь мы делим квартплату на двоих и живем вместе. Ау, вот оно что. Даже не знаю, сожаление это или облегчение. Кстати, как насчет еще одного свидания? Выпалил я. Возможно, это сон на меня так повлиял, что я решил немного ускорить события. Постепенно налаживать отношения в течение учебного года как-то слишком долго. Да и самим девчонкам наверняка интересно развитие наших отношений. Особенно теперь, когда они живут отдельно от родителей. По первому времени при переезде из семейного гнезда вообще многих охватывает чувство беспечной самостоятельности и эйфории из-за свободы от родительского контроля. Возможно, сейчас даже самое лучшее время для того, чтобы проявить немного решимости. Втроем, да, уточнила Ашида, взглянув на Ачика. Я не против, улыбнулась Шатенка. Ну, это как-то странно, протянула демонетка и сразу же уточнила. Нет, я не отказываюсь. И в прошлый раз мне тоже очень понравилось. Вы классные. Ты тоже просто потрясная. Да, с тобой всегда весело. Поддержала меня Урарака. Это уже стало нашим своеобразным ритуалом. Такая забавная игра взаимного восхваления. Ну, если кто и потрясный, то это Изуку. Ты ведь делаешь просто невероятные вещи. Я поступила на геройский факультет только потому, что хотела быть похожей на тебя. Нет, ну вот, это ты серьезно. Я вот уверен, что все мое геройское прошлое и поступление в ЮИ, Все это произошло лишь для того, чтобы я мог встретить таких крутых девчонок, как вы. Мы немного увлеклись, так что, когда добрались до академии, то чуть не опоздали на первый урок. Впрочем, до обеда были обычные общеобразовательные занятия. Скучно и обыденно. И, как по мне, для таких уроков можно было нанять обычных преподавателей, а не профессиональных героев. У них хотя бы есть педагогическое образование. Не менее удивительно прогерой смотрелся в роли школьного повара. И ведь все они были довольно успешны в своих агентствах. Так что, нельзя сказать, что они устроились сюда от отчаяния. Вчерашнее событие с моим разоблачением как-то отошло на второй план. По крайней мере, сегодня это уже не вызывало никакого ажиотажа. Хотя, все равно, одноклассники порой поглядывали на меня странными взглядами. И вот, собственно, обеденная перемена подходит к концу, мы сидим в классе и с нетерпением ждем геройских уроков. Я здесь, с грохотом раскрыв дверь, ворвался в класс учитель. И это действительно был он, All Might, сильнейших из нынешних прогероев. Его появление всколыхнуло весь класс. Общее оживление учеников повлияло даже на меня. Зашел через дверь, как обычный человек. «Ха-ха-ха», добавил своим мощным голосом All Might. И, кажется, только один я оценил всю нелепость его неловкого поведения. Невооруженным взглядом было видно, что сильнейшему герою непривычно ощущать себя в роли преподавателя, и он сильно нервничает. Но остальные этого будто не замечали. Не могу поверить, это и правда он. Всемогущий будет учить нас. И его костюм. Это же дизайн Серебряного века героев. Ну, да, одет All Might был как герой комиксов, в обтягивающие трико и даже с плащом. Кажется, я и сам привык к этой особенности своего нового мира и воспринимаю подобный стиль как нечто само собой разумеющееся. Есть, конечно, еще один вариант. Будто я живу в мире комикса, но это уже вообще бред. И, это начальные занятия героев, провозгласил All Might, пройдя к доске. Здесь вы будете проходить специальную подготовку через разносторонние испытания. Поверьте, это вам пригодится. И начнем мы сразу с испытания. Ученики затаили дыхание, ожидая чего-то особенного. Битвой, бодро воскликнул All Might, вскинув кулак вверх. Да, сразу же обрадовался Бакугоу. Подрывашка был просто счастлив, столь зверское выражение его лица обычно отражает искреннюю радость. Впрочем, все ученики были взбудоражены заявлением учителя. Даже я, хотя, я не рассчитывал на какие-то сложности. Но, все же, мне было интересно, как именно будет проходить это испытание битвой. Для вашего первого геройского урока мы как раз подготовили костюмы, соответствующие вашим запросам, добавил All Might уже более спокойно. Из стены вдруг пафосно так показались выдвижные полки с пронумерованными кейсами. Я быстро достал из кармана свое академическое удостоверение с номером. Наши боевые костюмы. Сразу же оживились подростки. Я тоже был немного взволнован. У меня уже есть свой геройский стиль, в некотором роде. Но у меня никогда не было специального боевого костюма, который подходил бы к моей причуде. Не так давно мама сама хотела помочь мне с изготовлением костюма, но я заметил, что у нас просто нет доступа к подходящим материалам. А чтобы Инка не расстраивалась из-за того, что ее помощь оказалась ненужной, я сделал ей массаж, опробовав новые инструкции. Правда, на массаж груди я не решился, но, честное слово, я просто обязан помять ее потрясные сиськи. Рано или поздно. В любом случае, свой костюм я получил от Академии. Переодевайтесь, все из-за дела. Собираемся на полигоне бета. И запомните, мальчики и девочки, ваш боевой костюм очень важен, как его стиль, так и функциональность, заявил Всемогущий, покидая класс. Мы, собственно, отправились следом, только уже в коридоре разделились. All Might практически мгновенно скрылся за поворотом, а мы направились в раздевалку. «О, да, это оно!» – вдохновенно прошептал я, раскрыв свой кейс. Первое, что предстало моему взору, это немного шершавая ткань, состоящая из множества чешуек. Черный комбинезон был толще обычной ткани, примерно как три мои футболки. Но, на это и кевларовый композит. Просто, именно кевлар является основой этой ткани, из которой сделан мой костюм, и уже к нему добавляли различные элементы, для улучшения защитных свойств костюма и его долговечности. Но, комбинезон, это еще не все. Под ним лежали наколенники и налокотники, а также ботинки и перчатки с тяжелыми металлическими блоками. Последней деталью костюма стала полумаска-респиратор. Хотя, моя живучесть распространяется и на сопротивление химическим угрозам, все же, к ядам я не настолько устойчив, как к обычному физическому воздействию. Изучив техническую документацию, прилагающуюся к костюму, я обрадовался даже сильнее. У маски есть небольшой блок с запасом кислорода, которого хватит на десяток минут. Так что, я смогу дышать даже в вакууме, где респиратору будет нечего фильтровать. Насчет пометок к материалам я особо не понял. Какие-то углеродные сетки и комбинированные нановолокна. В общем, единственное, что я понял, это то, что мой костюм состоит из сложных научных вещей. И, хоть выглядит он довольно просто, но, полагаю, починить его на коленке будет несколько затруднительно. Что касается стилистики, практически весь костюм был черным, без узоров молний, как у моего любительского костюма, только на спине красуется бог грома синими иероглифами. Хах, круто, вздохнул я, полностью облачившись в свой новый костюм. Это сложно передать, каждый ощущает свою причуду по-своему. Надев костюм, я почувствовал, как на него начала действовать моя оборона. И я понял, что все это время был тормозом. Я ведь тренировал этот навык с помощью защитных стоек из различных боевых искусств, с которыми познакомился в интернете. А о том, что можно на дело надеть не только чисто гражданскую одежду, а что-то, что могло быть классифицировано игровой системой как защитная экипировка. Мой любительский костюм, очевидно, под это определение не попадал. Теперь же я был практически уверен, что новый костюм сможет выдержать мою силу. Он сам по себе крайне прочный, так еще и находится под эффектом моего навыка. А стоило мне сжать кулак, как я ощутил активацию нападения, которое распространялось на мои утяжеленные перчатки. Да, этот костюм определенно подходит для моей причуды. Я был так доволен новой экипировкой, что не мог сдержать улыбки, которая так и норовила исказиться в оскал. Но, свою улыбку я спрятал за полумаской, перед тем как покинул раздевалку. Хоть сейчас более популярны костюмы серебряного века, мне все равно очень нравился мой костюм, стильный и функциональный. Собственно, стиль подобных костюмов кроется именно в простоте и эффективности. Если красочный костюм серебряного века просто кричит о себе, привлекая внимание людей, то такие костюмы, как мой, невозмутимо и пафосно изрекают, что они не карнавальные костюмы для потехи, а настоящая броня. Этим они и привлекают. Ау, гром, настоящий железный век, оценил мой наряд Каминари. Сам парень-молния был одет в костюм бронзового века героев. Это время, когда цветные костюмы серебряного века отошли на второй план, а в комиксах начали набирать популярность антигерои. Одежда Каминари была просто гражданским модным костюмом, с небольшими модификациями. Чем-то его нынешний вид напоминал мой любительский геройский стиль. У тебя тоже неплохой образ, ответил я парню. Железным веком сейчас называют тот стиль комиксов, который соответствует последним тенденциям в моей прошлой жизни. Когда облачения известных героев стали больше походить на боевые костюмы суперсолдат, носящие лишь скромные декоративные отсылки к серебряному веку. Чуть позже я увидел костюмы остальных. Мы как раз начали собираться на полигоне. Изуку, крутой костюм, выглядит мощно, сходу заявила мне Урарака. «МММ, у тебя тоже классный костюм», — оценил я ее наряд. «Ох, ну я просто не очень точно выразила свой запрос, вот мой костюм и получился слишком обтягивающим». Костюм Ачика тоже можно было отнести к серебряному веку. Но, это был не американский стиль, а японский, навевающий воспоминания о могучих рейнджерах. Обтягивающий костюм из эластичной ткани, но с объемными ботинками и перчатками. Голову же девушки защищал специальный шлем футуристичного вида. Добавить немного технических решений, и девчонка будет больше походить не на супергероя, а на астронавта будущего. Цвета же Урарака использовала три: черный, белый и розовый. Хе-хе, класс. Мой костюм даже лучше, чем я ожидала, заявила демонетка, подходя к нам. Потрясно. Еще один обтягивающий костюм. На этот раз с прекрасным декольте и едким кислотным камуфляжем. На ножках Ашида красовались крепкие ботинки, а поверх комбинезона еще был накинут короткий пиджак с меховым воротником. Как парень я просто не мог не порадоваться такому виду. Костюмы девушек были яркими и немного эротичными. Впрочем, это касается всех девчонок нашего класса. Особенно эротичный костюм был у Хагакури, ведь включал он в себя только ботинки и перчатки. Девочка-невидимка, что с нее взять? Но осознание того, что сейчас она практически голая, будоражит подростковое воображение. Костюм Яйоразу тоже был весьма провокационным. А все потому, что для эффективного использования своей причуды она решила оставить как можно больше открытых участков тела, не переходя при этом некую черту дозволенного. Тут мы могли видеть облегающий красный костюм с открытыми ногами и руками, а также большой открытой частью туловища. Широкий пояс можно было принять за мини-юбку. Учитывая ее зрелое телосложение, выглядела она просто шикарно. Прямо героиня для тех, кому уже есть 18. Хотя, ей ведь 15, как и почти всем остальным нашим одноклассникам. Аима, Тенья-сан, ваши костюмы словно доспехи. Разумеется, я блистательный рыцарь, высказался Аима. Этот парень был что-то с чем-то. Сияющий латный доспех, очки в виде крыльев, а также плащ с блестками. И даже больше походил на трансформера. Попутно я случайно поймал напряженный взгляд Кацуки. Парень все еще не определился, как воспринимать меня после разоблачения моей геройской карьеры. Но, это не вопрос доброжелательности. Скорее, он решал, насколько сильно нужно меня ненавидеть теперь. Лично я никогда его всерьез не воспринимал. Хотя, несмотря на агрессивный и злобный характер, в нем есть и некоторые положительные черты. Но, все равно, человек он сложный для общения, в любом случае. И, кстати, костюм у него красноречивый. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, что перед тобой человек Батхерт. Серьезно, наручи гранаты, маска, создающая впечатление, что у него голова взрывается. Это что-то среднее между серебряным и бронзовым веком. Но, сейчас подобный стиль популярен, о чем снова заявил учитель. У вас всех прекрасные костюмы, громко высказался All Might, привлекая к себе внимание. Гомон среди учеников тут же начал стихать. И, пришло время для испытания. Ура, испытание поединком. Боги рассудят нас. Выводите карлика. Простите, учитель, вклинился Ида. Насчет площадки проведения испытания, это будет макет города, как на вступительном экзамене. Почти, кивнул All Might. Далеко идти не нужно, испытание будет проходить в одном из зданий. Чаще всего вы видели сражения со злодеями на открытой местности, но, статистика говорит, что больше всего преступлений и сражений происходит в закрытых помещениях. Все маломальски компетентные злодеи прячутся в тенях. Это да, по своему опыту знаю. Хотя, самые знаменитые мои подвиги в борьбе против злодеев происходили как раз на открытой местности. Тот же бой с мускулом – мое самое громкое дело. Но тот парень не был профессионалом, он был любителем. Сильным и агрессивным любителем. Обычные же преступники не любят всеобщего внимания. Для этого занятия вы поделитесь на команды и сразитесь в битвах 2 на 2, сообщил All Might суть испытания. А как же фундаментальные учения? Недоуменно протянула Асуи. У нее, кстати, тоже был классный костюм, она еще больше стала похожа на милую антропоморфную лягушонку. Так и хочется обнять и затискать, как плюшевую игрушку. Это они и есть, тут же отозвался Всемогущий. Только тут не будет роботов, которых вы можете беспечно избивать. Это битвы с самым опасным противником, которого вы можете встретить, другой пользователь причуды. А как мы будем определять победителя? Яйоразу. Избить до полусмерти достаточно. Бакугоу. Тут нет угрозы исключения, как на уроках Айзавы-сенсея. Урарака. Каким образом лучше делиться на группы? Тенья. Вам не кажется, что я просто неотразим в этом плаще? Аима. Глядя на закаменевшее лицо учителя, я прекрасно понимал его чувства. Одноклассники заговорили одновременно, и я ощутил себя посреди рынка. «Я не понимаю, когда вы все так тараторите», — почти простонал All Might. «Успокойтесь, дети. Сейчас я все объясню, вопросы будете задавать потом». Дети сразу притихли. All Might же достал методичку, сразу видно, наш человек. Итак, участники каждого тренировочного боя будут разделены на команды условных героев и условных злодеев. Команда злодеев будет охранять ядерный омб, а команда героев должна победить их до истечения установленного времени. Если герой не успеет, то ядерное оружие будет считаться использованным, что принесет победу команде злодеев. Победой героев будет считаться захват злодеев или достижение оружия до истечения времени. В ином случае побеждают злодеи. Да, юный Мидория, у тебя есть вопросы. Да, ядерное оружие в виде бомбы или ракеты. Аум, это важно. Не понял всемогущий. Конечно. Какой смысл злодеям охранять ядерную бомбу до истечения времени, если они сами на ней же и подорвутся? Злодеи не обязаны быть идиотами. Хотя, в большинстве случаев все именно так. Я просто вспомнил всех тех злодеев, с которыми мне приходилось сталкиваться. Как правило, это были тупые мелкокалиберные уголовники. И даже топовый злодей Мускул не мог похвастаться сильным интеллектом. Ладно. Протянул Алмай со своей вечной улыбкой. Это ракета, раз уж тебя это так волнует. Юный Тенья, твой вопрос. И да как раз уже тянул руку. Каким образом мы будем делиться на команды? Конечно же, с помощью жребия. Оптимистично выдал всемогущий. Таким способом. Опешил Ида. Но это как-то. Я прямо чувствовал, как из парня рвется слово непрофессионально, но обвинить легендарного Алмайта он просто не решался, подавленный его авторитетом. Сам же учитель как-то даже растерялся и снова заглянул в методичку, ища там решение. Чисто из чувства солидарности пользователей методичек я решил ему помочь. Мой мозг будто был заточен для того, чтобы формулировать сокрушающие ответы на претензии нашего четырехглазого шкафа. Ида, профессиональным героям ведь часто приходится кооперироваться друг с другом без подготовки. Полагаю, это тоже часть тренировки. Вот как, теперь я все понял. Обрадовался человек-мотоцикл. Полагаю, ты оцениваешь это со своего опыта. Хоть ты и работал без лицензии, у тебя должна быть богатая практика. Именно так, кивнул я. Хотя, я одиночка, но, несколько раз я сильно жалел, что не умел хорошо работать с профессионалами в команде. Ясно, кивнул Ида. Что же, начнем, провозгласил учитель. Но, было такое ощущение, будто он сейчас как-то по-другому взглянул на меня, оценивает. Может, он не такой уж плохой учитель, как я подумал. В смысле, тут же сразу видно, что он новичок в преподавании. Очевидно, что он попал сюда из-за своего имени, а не благодаря педагогическим навыкам. Хотя, зачем сильнейшему герою современности возиться с детьми, неясно. Мелькнула забавная мысль, что он ищет себе преемника, этакого Робина. Но, это просто бред. Алмайт одиночка, опять же, сильнейший. Вряд ли ему нужны помощники и, тем более, преемники. Может лет через 20, но точно не сейчас. Алмайт тем временем встряхнул коробку случайностей, и началась процедура распределения. Мы подходили к коробке и брали свои номера. В конце концов разделение много времени не заняло. Мы вместе, констатировала моя напарница без всякого выражения. Но, это вообще ее изюминка. По лицу Асуи сложно определить, какие она испытывает эмоции. Но при этом у нее очень живая мимика жестов. Движение рук, плеч, головы. Такими нехитрыми методами она легко передает свое настроение. Хотя, это не всегда помогает, если честно. Класс. Обрадовался я. Ашида и Урарака как-то подозрительно посмотрели на меня. Причем, сделали они это синхронно. Ну а что я? Асуи действительно миленькая, и это лучшее распределение, чем, если бы со мной в паре был Бакуго или Тенья, или, да любой другой парень. Девчонки мне больше нравятся. Эх, не ценю я крепкую мужскую дружбу. Возраст, наверное, такой. Я как лев, да, именно так. Лев тоже живет в прайде с множеством самок и не испытывает особого дискомфорта от недостатка мужицкой компании. Ха-ха, мы действительно крутая команда. Радостно засмеялась Ашида. Ага, улыбнулась ей Урарака. Да, мои девчонки совершенно случайно оказались в одной команде. Интересно, может ли быть так, что совершенно случайно мы окажемся по разные стороны баррикад? А теперь, первый бой, провозгласил Алмайт, обратившись к своей коробке случайностей. Собственно, он достал из коробки два шарика с номерами команд. И одной из этих команд как раз была наша. Мы злодеи, протянула Асуи. «Хе-ха-ха, будешь моей злодейской прислужницей». Девушка-лягушка посмотрела на меня нечитаемым лягушачьим взглядом. «Хорошо, зови меня Цую-чан, как скажешь, крошка». Взгляды Мина и Ачика стали еще более пронзительными и подозрительными. Глава 7. Героическая тренировка. У нас была фора в 5 минут, чтобы обдумать план по защите оружия. По условиям тренировки злодей уже находится в здании, поэтому героям будет разрешено начать операцию только через обусловленное время. И, да, совершенно случайно нашими героями стали мои девчонки. Урарака и Ашида были странно довольны таким распределением. Несмотря на мою читерскую причуду, похоже, им интересно выступить против меня. Как говорил барон Пьер де Кубертин, главное не победа, главное это участие, он же основоположник современных Олимпийских игр. Также учитель выдал нам портативные коммуникаторы в виде наушников, но они достаточно чувствительны к звуку и все равно улавливают нашу речь. Что будем делать, Мидория-сан? Спросила лягушка. Цуючан, что это такое? Ты просила обращаться к тебе по имени, почему же тогда ты сама обращаешься ко мне так формально? Зови меня просто Изуку. Хорошо, Изуку. Сразу же согласилась девушка. Для начала, скажи, что ты умеешь? Я лягушка. Выдала лягушка. Я могу карабкаться по стенам, высоко прыгать, у меня длинный язык и я могу раздувать живот, выделяя слизь. Сейчас, находясь вблизи, я также заметил, что Асуи еще и довольно низкого роста, не только потому, что сутулится. Она просто сама по себе невысокая. Ясно. У меня накопление силы, ну, ты видела, я быстрый, сильный и крепкий. Девушка кивнула. Я же осмотрелся, изучая комнату. Конечно, можно просто и быстро захватить обеих противниц, но это будет совершенно неинтересно. А девчонки вообще ничему не научатся. Хотя, это не значит, что я сдамся. Будем долбиться в тактику. Правда, это не отменяет читы. Цую, поможешь мне расчистить этаж? Ква. Вопросительно квакнула девушка. Милота. Причуда Ачика. Поясняю ей свою мысль. Она может превратить любой предмет здесь в снаряд. Она обнуляет вес, но предмет сохраняет собственную массу. Так что, ударить он может не слабо. Хорошо. На пару мы быстро убрались в помещении, убрав все мелкие предметы, не являющиеся частью стен и пола. Все, кроме, собственно, муляжа ракеты. Но, после, закончив с уборкой, я выдавил стекло из нескольких окон. Правда, уже сделав это, я задумался. Цую, а насколько сильный у тебя язык? Девушка наклонила голову, смотря на меня с немым вопросом. Вот настолько. Протянула она и выстрелила в меня языком. Он захлестнулся плетью на моей руке. Когда же она потянула язык обратно, я смог более-менее оценить его силу. Отлично, тогда план сработает. План. Хе-ха-ха. Как для моей прислужницы, у меня есть для тебя ответственное задание, Цуючан. Я слушаю. Твоя задача – занять оборону в этой комнате, спрячься за колонной и когда сюда попадет противник, ты должна будешь схватить ее языком и быстро выкинуть в окно. Справишься. Лягушка осмотрелась, прежде чем ответить. Это будет несложно. Кивнула она. Теперь, как думаешь, мне следует встретить их на первом этаже или лучше подождем их тут вместе? Вместе. Тут же отозвалась девушка. Ну, ее можно понять. Полагаю, она боится, что если я один столкнусь с героями, то ей вообще никак не удастся себя проявить на этой тренировке. Отлично, тогда ждем. Впрочем, долго ждать не пришлось, и первой противника заметила лягушка. Когда началось испытание героев, Ашида и Урарака не стали проходить через все здания. Очевидно, они заметили выдавленные стекла и решили этим воспользоваться. Мина повисла на подруге, а Ачика, в свою очередь, обнулила их общий вес. Слегка оттолкнувшись от земли, она добралась до нашего этажа, а демонетка схватилась за подоконник. Если бы я пошел встречать их внизу, то они, таким образом, просто обошли бы меня. Ква. Немного воинственно квакнула Цую и выстрелила языком в сторону девчонок. Она не пыталась их схватить, она просто толкнула моих подруг, попутно хлестнув Ашида по руке. В результате обе героини отлетели от окна, словно воздушный шарик. «Потрясающе, Цую, ты молодец!» – похвалил я лягушку. «А, мы еще вернемся!» – кричала нам Ашида. «Хе-ха-ха, вы проиграли, герои! Зло всегда будет на шаг впереди!» Пока вы красуетесь перед обществом, мы составляем коварные злодейские планы. Ква. Поддержала меня Асуи. Я же начал наслаждаться испытанием. Все это стало еще больше походить на забавную игру. Что будем делать дальше? Интересуется лягушка. То же, что и всегда, Цуючан. Попробуем завоевать мир. Мувахахаха. Ква. Что? Мы же злодеи. Это основа основ. Ты моя злодейская помощница, так что для тебя это не обязательно, но я рейд-босс. Мне никак нельзя без злодейского смеха. Понятно, ты любишь театральность. Ну, может, немного, дай 5. Лягушка немного удивилась моему неожиданному порыву, но спокойно дала 5. К этому времени девчонки команды героев как раз добрались до нашего этажа. Мы слышали их торопливые шаги на лестничной клетке. Еще немного и... Ха! Ачика вынесла нафиг входную дверь. ГММ, в общем, где-то на нижних этажах она нашла тяжелый шкаф, обнулила его вес и постучалась им в дверь, как тараном. Асуи сразу же спряталась за колонну, а я даже не шелохнулся. Шкаф ударился и сломался о мою голову. Ну, почти. Доломал я его уже рукой. Вот вы и пришли, герои. Громко провозгласил я, разведя руки в стороны. Изуку. Хе-ха-ха. Но ваш путь был напрасен. Вам никогда не остановить меня. Еще немного и старый мир будет разрушен. Это, мы не позволим. Неуверенно начало включиться в игру Урарака. Серьезно. Будто вы на это способны. Тем не менее, ваша храбрость впечатлила меня, герои. Поэтому, я предлагаю вам перейти на мою сторону. Ква. Опешила Асуи. Что? Мои девчонки удивились еще сильнее. Этот заряд просто игрушка. На самом деле я, конечно же, не собираюсь пускать в дело межконтинентальную ядерную ракету. Это средство устрашения, чтобы навязать мои условия правительству. Вы должны понять меня. Я хочу заставить правительство трястись от страха. И тогда, возможно, они начнут работать так, как и должны. Скоро я сделаю свое заявление на всю страну и объявлю войну каждому продажному политику, несправедливому судье, недобросовестному полицейскому. Только реальная угроза заставит их быть теми, кем они должны быть. Мной движут благие цели. Именно это я и называю разрушением мира, старого прогнившего мира продажных чиновников. Это мой метод борьбы с коррупцией. Это обязательно делать все это так серьезно. Растерялась Мина. Конечно же. Вы обе прекрасные девушки с сильным чувством справедливости. Я вижу поддержку своих идей в ваших глазах и не хочу сражаться с вами. Поэтому, присоединяйтесь ко мне, герои. Вместе мы построим лучший мир. Эй, подожди, это же тренировка. Вспомнила Ашида. Точно. Мы не купимся на твои уловки, злодей. Опомнилась Урарака. ТЦЦ, ну, попробовать стоило. Ах ты нас обманывал. Возмутилась Ачика. Неправда. Я просто проверял вашу силу духа. Усмехнулся я. Что, если вас завербовали бы настоящие злодеи? А, ой, вот именно. Но вы справились с моим испытанием. Честно, я горжусь вами, вы замечательные герои. Правда, абсолютно. Вы не только прекрасны внешне, но и ваши характеры, стремления, все это прекрасно. Я восхищен вашими сильными личностями. Девчонки даже смутились немного, но тут Ашида, кажется, поняла. Ачика, он просто хочет заболтать нас. Снова. Ой, точно. Ха-ха, а тебя не проведешь, милая девушка в маске. Ты весьма проницательна, честно говоря, я восхищаюсь этой твоей. И, несмотря на свои слова, Ашида просто развесила уши, с восторгом принимая лесть к своей персоне. Мина, не слушай его, он снова пытается тебя запутать. Теперь уже Ачика не дала демонетке заслушаться. Нападаем. Нам нужно захватить бомбу. Мы и так упустили столько времени. Ну, раз так, Цуючан, рассчитываю на тебя. Оскалился я, вступая в схватку. Раз уж девчонки начали действовать, дальше тянуть время за разговором уже не выйдет. Асуи же сразу приступила к своей задаче. Когда я побежал прямо на девчонок, те бросились в разные стороны. И именно в этот момент показалась лягушка из-за колонны, цепляясь за потолок. Что? Мина просто опешила, когда на ее талии захлестнулся язык Цую. Не так быстро. Перехватил я руку Ачика, не дав ей обнулить мой вес. В следующий момент Ашида была выкинута в окно. Но, лягушка не хотела покалечить одноклассницу, поэтому ее язык не отпустил ее сразу. Асуи метнула демонетку таким образом, чтобы Мина могла в итоге ухватиться за подоконник соседнего здания. Собственно, я сам немного испугался за Ашида и отвлекся, благодаря чему Ачика успела шлепнуть меня ладонью по плечу. «Хах, Цую!» — крикнул я. «Ква!» Язык лягушки обвился вокруг моей руки и не дал мне вылететь в окно. Из-за того, что я лишился веса, Асую легко притянула меня к себе, после чего толкнула в сторону Ачика. Девочка-бесконечность была близка к ракете, когда я налетел на нее сзади, взяв в захват. «Фух, у тебя чуть не получилось, Ачика». «Почти». Глядя на покрасневшие ушки девушки, до меня дошло, что наше положение сейчас было в некотором роде интимным. Но, отпускать я ее не стал. Просто, эта ситуация начала мне больше нравиться. Но, куда интереснее было то, что у нее в руках обнаружилась лента захвата, которой она поймала мою руку. Технически, это значит, что я был побежден по условиям тренировки. И мне ничего не оставалось, как отпустить девушку. Время вышло. Прозвучал голос Салмайта в коммуникаторах. Команда злодеев победила. Цуючан. Поднял я раскрытую ладонь. Спрыгнув с потолка, девушка оказалась рядом и сразу дала мне победную пятерку. Ну а так как тренировка для нас закончилась, я уже спокойно отпустил Ачика и поспешил снять Ашида со стены соседнего здания. Этим как раз собрался заняться Алмайт, но он особо не торопился и я успел раньше. Айзава-сенсей говорит, что мне нужно учиться контролировать свою силу, но я и так делаю это очень даже неплохо. Используя окно без стекол, я выпрыгнул с небольшим разбегом. «Мина, как ты тут?» – поинтересовался я, более-менее мягко коснувшись стены. Прежде чем девушка ответила, я успел подхватить ее на руки, после чего сила притяжения потащила нас вниз. Демонетка испуганно взвизгнула и вцепилась в меня покрепче. Но, приземлились мы вполне благополучно, для меня это не было проблемой. «Отлично, детишки, пришло время рассмотреть ваши решения», — сообщил нам All Might. «Пока мы шли в класс, я не забыл похвалить своих девчонок. Вы действовали просто отлично. Ачика, ты просто нечто. Еще бы пара секунд и вы победили бы. Но, это ведь ты своими разговорами забрал наше время». Вот его и не хватило. Похоже, вы очень дружны, заметила идущая с нами лягушка. Ага, кивнула Урарака. Мы хорошие друзья. Да, друзья, заулыбалась Яшида. Тем временем мы добрались до помещения в соседнем доме, где расположился весь остальной класс. Тут было интересное оборудование, с помощью которого все могли следить за прохождением нашего испытания. Прямо сейчас ученики пересматривали запись боя. На одном из мониторов шел тот фрагмент, где героини стояли и слушали мою речь. Для начала я хочу сказать, что больше всего мне понравилась работа Асуи-сан, высказался всемогущий. У кого-нибудь есть мысли, почему так? Парни и девушки начали переглядываться, но практически сразу руку подняла Яйоразу-сан. Она единственная отнеслась серьезно к испытанию, высказалась девушка. Решения Мидори-сана были неплохи тактически, он подготовил место к бою и сумел задержать вражескую команду разговором, выиграв время, но из-за своего легкомысленного отношения он позволил поймать себя. Команда героев с самого начала хорошо действовала совместно, но их тоже подвела несерьезность. Они позволили противнику задержать себя разговором и, в итоге, проиграли. А Суи-сан, в свою очередь, контролировала ситуацию и не только дала отпор вражеской команде, но и помогла своему напарнику атаковать последнего противника. Такое чувство, что нас отчитали. Расстроенно вздохнула Урарака. Не беспокойся, Ачика, в поражении нет вашей вины, даже удивительно, что в итоге вы сумели преодолеть силу моей непревзойденной харизмы. Я надеялся, что вы все же перейдете на мою сторону, и злодейской команде сразу засчитают техническую победу. Это подло, возмутилась Яшида, но улыбка выдавала ее веселье. Ну, так я же был злодеем, это основы основ. Так, детишки, привлек к себе внимание All Might. Надеюсь, вы поняли свои ошибки. Теперь испытание пройдет следующая команда. И снова он воспользовался загадочной силой коробки случайностей. Второй бой проходил между командой героев, Бакугоу и Тенья, против команды злодеев, Мама Яйоразу и Эйджира Киришима. Это умненькая девочка зовут и рыжий парень с укреплением тела. Ха, я вас порву. Готовьтесь. Злорадно бросил Кацуки ушедшей команде зла. Собственно, героев All Might тоже выпроводил. Эти 5 минут, пока злодей готовится, герои могут только обсудить план своих действий. Впрочем, в Бакугоу я был уверен, работать вместе с богатеньким недоноском из Саумион не станет. Скорее всего, испытание начнется с того, что человек-бадхерт ворвется в здание и сразу направится к оружию. Полагаю, Яйоразу подобного поведения от Бакугоу и ожидает, а значит, будет готовиться к этому. Смотрите, что она делает. Минета жадно впился в экран взглядом. Мама оттянула часть своего костюма, открывая больше кожи на животе. При этом ее грудь едва не вываливалась наружу, чем девушка приковала к себе взгляды всех парней в классе. Меня даже кто-то начал дергать за руку, но отвернуться от экрана я просто не мог. «Изуку, куда ты смотришь?» – недовольно прошипела Ашида. Только услышав ее голос, я смог отвлечься. Не только демонетка, но и девочка Бесконечность смотрела на меня с ревнивым укором. Я просто задумался, как Яйоразу-сан может улучшить свой костюм. Учитывая ее причуду, ей бы не помешал плащ, который позволил бы скрыть от врагов то, какой именно предмет она создает в определенный момент. «Это просто ужасное дизайнерское решение», — возразил мне Минета. «Да, плащ только все испортит», — поддержал его Каминари. «Девчонки, посмотри на этих двоих уничтожительным взглядами», и парни как-то сразу притихли. «Хэмэм, Изуку, а как бы ты улучшил мой костюм?» — поинтересовалась Мина. «Как насчет дополнительной экипировки?» — предложил я. «Устройство, позволяющее собирать твою кислоту и стрелять ей более эффективно. Что-то вроде водяного пистолета. Главное, правильно подобрать материалы, чтобы экипировка не была повреждена твоей причудой. Вау, отличная идея», — восхитилась девушка. «Ты знаешь, как это можно сделать? А, напиши заявление в отдел обеспечения». «Хорошо, так и поступлю». По глазам видно, что моя идея девчонке очень понравилась. «Изуку», — неуверенно протянула Ачика, — «ты можешь обнулять собственный вес. В твоем костюме просто обязаны быть двигатели для маневрирования, как у скафандров астронавтов. Тогда ты сможешь по-настоящему летать. Разве не круто?» Глядя на ошарашенное лицо девушки, я понял, что о подобном решении она даже не задумывалась. «Потрясно. Изуку, ты просто потрясен. Я обязательно должна сделать это, то, что ты сказал. Двигатели в костюме, как у Ачкарика-сана. Ачика, это невежливо», — улыбнулся я. «Это звучит так, будто ты не помнишь имя Ириды. Ой, а еще носители очков, как правило, не любят, когда их называют очкариками. Ой, я не хотела его обидеть», — расстроилась девочка. «Не волнуйся, мы же знаем, какая ты добрая и хорошая, никто бы и не подумал, что ты унижаешь людей специально. Изуку, ты так говоришь, будто я злодейка какая-то», — надулась Ачика. «Ну, тогда ты была бы самой милой и симпатичной злодейкой, которую я знаю. Хватит уже ворковать, вы же на уроке», — прервал нас Салмайт. «Ой, простите», — смутилась девушка. «Ха-ха, действительно», — рассмеялся я. «И, да, Мидория-кун, у тебя неплохие идеи насчет костюмов», — также оценил мои предложения он. «О, спасибо. Если хотите, я могу и вам дать пару советов. Мне кажется», — он сильно удивился. «Ага, ваш костюм хорош, но чисто как маскарадный, в плане эффективности это полный отстой». От такого заявления у всего класса челюсти поотвисали. Как же так, простой смертный посмел сказать Супермену, что он смотрится как дурак с трусами поверх трико? «Ха-ха, вот значит, как меня видит молодое поколение», — весело рассмеялся учитель. «Нет», — тут же возмущенно воскликнул один из учеников, — «не слушайте этого глупца. У вас потрясающий костюм, он такой яркий и красочный». «Пф-ф-ф», — не удержался я. «Ха-ха, в этом и суть. Яркий, красочный и абсолютно бесполезный. Ну, насчет бесполезности я немного преувеличил. Хэмэм, интересно, что бы ты предложил мне?» — заинтересовался All Might. Ученики, что интересно, сразу притихли и уставились на меня, как на пророка, готового изречь великую мудрость. «Ну, думаю, это очевидно. Броня. Я знаю как минимум о двух случаях, когда вы получали серьезные раны во время битв со злодеями. Это хорошо, что вы так легко оправились от травм, которые в случае другого героя завершили бы его карьеру, но чуть больше защиты вам не помешало бы. Очевидно, ваша сила — это, ГММ, сила. Неуязвимым вас назвать нельзя. Я слышал только про тот момент, 5 лет назад, когда All Might ранил токсичная бензопила», — задумчиво протянул Аджира, он же парень с хвостом. «Вот я и подумал, что костюм можно было сделать более прочным, а также не помешают различные элементы брони. Не обязательно делать их тяжелыми и превращать геройский костюм в настоящие латы. Полагаю, ткань вашего костюма и так одна из самых крепких, которые можно представить, но и более твердую броню добавить не помешает». «Ох, конечно, в чем-то ты прав, Мидория-кун. признал учитель. Но дело не только в боевой эффективности. Глядя на мой костюм, люди понимают, что даже без всякой брони символ мира несокрушим. Вот значит как, кивнул я. Ну, наверное, это в какой-то мере относится ко всем героям. Концепция живого знамени. Все так, юный Мидория, обрадовался Алмайт. Каждый из вас становится живым воплощением порядка и справедливости. Именно поэтому люди ожидают от героев большего, чем от обычных граждан или полиции. Потому что это... Учитель поднял кулак вверх. Он явно ожидал, что ученики сами закончат его последнюю фразу. Но, мои одноклассники все еще были под впечатлением от этого разговора. А я вообще не был впечатлен. Но, помня о том, что мы с Алмайтом оба пользователи методичек, решил его поддержать. Плюс ультра. Вышло, правда, не очень бодро, звучало больше как вопрос. Именно. Показал мне большой палец всемогущий. Если я превзойду свои пределы, это будет нечто невообразимое. Испытание началось. Холодно заметил Тодороки. О, давайте посмотрим. Опомнился учитель. А посмотреть было на что.